Тамбу сидел один, неловко облокотившись о край командного пульта. На экране виднелась впечатляющая панорама огромного скопления звезд за бортом корабля, но его взгляд, рассеянный и ничего не выражающий, был устремлен на стену каюты. Рука его как бы сама собой подтянулась за графином, чтобы наполнить стоявшую перед ним рюмку. Только опустив на место хрупкий сосуд и поднеся рюмку к губам, Тамбу неожиданно осознал, что и рюмка, и графин были пусты. Он хмуро взглянул на бокал. Досада и изумление полностью овладели им. Сколько же он выпил? Ему хотелось еще, хотя он прекрасно понимал, что необходимо сохранять ясность ума, чтобы разобраться в текущей ситуации. А может, он забыл наполнить графин сегодня утром? И как давно вообще было утро? Он устало провел рукой по подбородку и с удивлением обнаружил отросшую щетину. Видимо, с тех пор, как он в последний раз брился, прошло уже более 20 часов. Но Тамбу ничего не помнил. Не скрывая отвращения к самому себе, он решительно отодвинул рюмку и графин подальше. Если он не может даже определить, какое сейчас время суток, пора кончать пить. «Ты опять с нами?» Тамбу повернул голову и увидел Рамону, устроившуюся в изножье его кровати. Он не слышал, как она вошла, и не имел ни малейшего представления, как долго она находилась в его каюте. «Прости, любимая», — произнес он виноватым тоном, выпрямившись и слабо улыбнувшись. «Наверное, я немного отвлекся. Ты что-то сказала?» «Знаешь, милый, для человека твоего склада, мрачного и абсолютно лишенного чувства юмора, временами ты проявляешь просто удивительный талант по части преуменьшения». «В каком смысле?» «В том смысле, что ты очнулся в первый раз за последние 2 с лишним суток. Если ты позволяешь себе так отвлечься, то это уже не шутки». 2 суток?» — воскликнул Тамбу, не замечая ее колкости. «Что случилось? Неужели я был пьян? И что с флотом?» «Тссс!» — перебила его Рамона, подняв палец к губам. «Флот в полном порядке. По крайней мере, насколько это можно было ожидать в данных обстоятельствах. Ты не был пьян, ты просто работал. Без перерыва. Более того, ты находился на своем посту без малого 30 часов подряд. После чего перестал со мной разговаривать и вообще осознавать, что во Вселенной существует что-либо еще, кроме тебя и этого проклятого экрана». «Но во флоте все идет нормально?» — настаивал Тамбу. «Кто отвечал на вызовы с кораблей?» «Ты сам. Но я готов держать пари, что ты не мог бы мне сказать, с кем и о чем ты разговаривал, не взглянув на свои записи». «Ты права», — признался он сокрушенно. «Я помню только общие места, но не отдельные детали. Я полагаю, что мне стоит разобраться в этой путанице, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги». «Погоди немного. Оборотная сторона медали заключается в том, что за все это время ты не спал и совсем ничего не ел. Теперь, раз уж ты вернулся в мир живых, я не позволю тебе вновь с головы погружаться в дела, пока ты как следует не подкрепишься. Но я обязан что-то предпринять, и как можно скорее. Я уже и так слишком долго бездействовал. Флот рассчитывает на меня». «Конечно, флот рассчитывает на тебя», — согласилась Рамона. «И что же, по-твоему, случится с этим самим флотом, если ты закончишь свои дни в лазарете от истощения и недоедания? Я предлагаю тебе выбрать одно из двух. Либо прими решение немедленно, если ты не собираешься отдыхать, пока не покончишь с этим делом, либо сначала отдохни, а уж потом принимай решение на свежую голову. Пусть для этого тебе и понадобится больше времени. Одно из двух. И я требую, чтобы ты через 15 минут был в постели». Обычно Тамбу приходил в ярость, когда кто-то из его капитанов, даже Рамона, пытался отдавать ему распоряжение. Но сейчас он не мог найти в себе ни сил, ни желания, чтобы спорить. Все говорило ему о том, что она, видимо, была права. «Хорошо», — вздохнул он, украдкой бросив взгляд на сигнальную панель пульта. «Разбуди меня через несколько часов». «Ровно через 6 часов я попробую, и если ты не пошевелишься, я дам тебе поспать еще». «Ни в коем случае не больше 8», — упирался он. «Даже если тебе понадобится облить меня ледяной водой, я просто обязан разобраться во всем этом как можно скорее». «Согласна», — кивнула Рамона, встав со своего места. «Только сбегаю на кампус и захвачу для тебя пару сэндвичей. Они будут лежать на столике рядом с кроватью, когда ты проснешься. И перестань смотреть на сигнальную панель. Я собираюсь отдать распоряжение блокировать все поступающие на борт сигналы, пока ты не проснешься». «Только не экстренные», — распорядился Тамбу, тотчас скинув вверх голову. «Я не хочу потерять какой-нибудь из моих кораблей только потому, что нуждаюсь в коротком сне». Рамона прикусила губу. «Могу ли я отсеять хотя бы часть из них?» — спросила она неуверенно. «Мы оба знаем, что кое-кто из капитанов злоупотребляет правом экстренного вызова, чтобы привлечь твое внимание». «Ладно», — согласился Тамбу усталым тоном. «Но я хочу, чтобы ко мне поступали все действительно срочные сигналы». «Я знаю». Рамона нагнулась и наскоро поцеловала его. «Именно поэтому ты и являешься хозяином положения во всем этом предприятии». После ее ухода он еще некоторое время посидел в кресле, размышляя над истинной природой своего нынешнего статуса. Был ли он на самом деле хозяином положения? В глубине души он не чувствовал ничего подобного. Вся эта повседневная рутина не приносила ему ни радости, ни удовлетворения от сознания собственного могущества. Только один безотчетный, беспредельный страх. Ему казалось, будто он находится за рычагами управления огромного шагающего экскаватора, двигавшегося на полной скорости широко открытой железной пастью. Он отчаянно пытался избежать препятствий, которые стремительно надвигались на него. А голос рассудка твердил ему, что рано или поздно он не успеет среагировать вовремя или повернет не в том направлении. Чем дольше он оставался в живых, тем быстрее приближался экскаватор к неотвратимому концу, все более и более ужасному. Усилием воли Тамбу отогнал от себя этот образ. Рамона была права, ему просто необходимо выспаться, хотя бы для укрепления собственных нервов. Он вытянул ноги, собираясь подняться с кресла, как вдруг раздался короткий звонок, и на пульте загорелась лампочка. Тамбу улыбнулся, взглянув на сигнальную панель. Рамона просчиталась. Огонек на ней был красным, но не мигающим. Либо она еще не успела отдать приказ, либо сигналу удалось пройти через систему блокировки. Взгляд его упал на индикатор, и улыбка тут же исчезла. Вызов поступил с борта Ворона, от Уайти. Она никогда прежде не пользовалась сигналами экстренного вызова. Без дальнейших размышлений он протянул руку к коммутатору. «Тамбу на связи», — объявил он еще до того, как на экране появился сигнал. «Что случилось, Уайти?» Лицо негритянки возникло перед ним на экране. Черты его застыли в маске еле сдерживаемого гнева. «Тамбу», — осведомилась она, — «я хочу знать, что происходит». «О чем это ты?» Тамбу удивленно замигал глазами и вдруг все вспомнил. «Ну, конечно. Именно этим должно быть и объясняется внезапный вызов Уайти». «Ладно», — огрызнулась Уайти, — «если ты намерен играть со мной в эти игры, начнем с самого главного. Я только что была на Л.А., чтобы обратиться с предложением наших услуг местным властям. Они оказались покладистыми, даже очень покладистыми для планеты, которая никогда до сих пор не соглашалась с нашей точкой зрения. По сути, они были покладистыми настолько, что даже не позволили мне говорить. Они просто присоединились к договору, сказав при этом, что готовы заплатить столько, сколько мы запросим. И ты, конечно, хочешь узнать, почему», — закончил за нее мысль Тамбу. «Я спросила у них», — фыркнула Уайти, — «и знаешь, что они мне ответили? Они сказали, что согласны заплатить любую цену, лишь бы мой корабль не сжег дотла их столицу». Тамбу устало провел пальцами по волосам, но не стал ее перебивать. «Конечно, я только рассмеялась, услышав это», — продолжала Уайти с непередаваемой горечью в голосе. «Я заявила им, что являюсь капитаном корабля Тамбу, а Тамбу никогда не действует подобным образом. И знаешь, что они мне на это ответили? Они сообщили тебе о том, что случилось на Зарне», — отозвался Тамбу невозмутимо. Уайти некоторое время молча смотрела на него с экрана. Гнев ее улетучился, сменившись внутренней болью и замешательством. «Так это правда?» – осведомилась она, наконец, приглушенным голосом. «Я надеялась, что они мне лгали или им самим кто-то солгал». «Да, это правда», – признался Тамбу. «И ты еще спрашиваешь, зачем я тебя вызвала?» – взорвалась Уайти. Раздражение вспыхнуло в ней с новой силой. «Что происходит с флотом? Мы никогда не договаривались ни о чем подобном. Я сомневаюсь, что они поведали тебе всю историю», — начал было Тамбу. «Как еще ты можешь объяснить факты?» — перебила его Уайти возмущенно. «Один из наших кораблей уничтожил целый город. Город, у которого не было никакой возможности защищаться. Как такое вообще можно оправдать?» «Никки погиб», — произнес Тамбу тихо. «Никки? Пэк?» Уайти, потрясенная, на миг прикрыла глаза. «Что случилось?» Он отправился с визитом в муниципалитет планеты, точно так же, как ты сама на Л.А., — объяснил Тамбу. «Похоже, что они не только отказались от наших услуг, но и сделали это в особенно грубой и резкой форме. Среди всего прочего, они заявили о том, что их планета отныне намерена закрыть свой космопорт для любого из наших кораблей». «Но космопорты являются открытыми для любого звездолета, вне зависимости от его принадлежности», — воскликнула Уайти протестующе. «Верно», — согласился Тамбу. «Но чиновники из муниципалитета, по-видимому, готовы были пренебречь этой деталью». «А также выставлять множество других мелких претензий, которые люди так склонны предъявлять друг другу. Претензий, которые обычно имеют предпосылкой расовые или планетные различия. Короче говоря, Пэк был выведен из себя и прямо высказал им в глаза все, что он думал о них и их решениях. Он завершил свою речь тем, что сплюнул на пол, после чего прямо в здании муниципалитета охранники хладнокровно пристрелили его на месте». «Боже праведный!» — невольно вырвалось Уайти. «И что же они сделали с охранниками?» «Ничего», — отозвался Тамбу мрачно. «Охранники не были наказаны. Более того, муниципалитет распорядился доставить тело Пэка на челнок с письменным требованием отправить его для погребения за пределы планеты. Если не ошибаюсь, дословно там говорилось, что они не желают видеть его или подонков вроде него у себя на планете, живыми или мертвыми. Вскоре после случившегося звездолет Пека открыл огонь по столице. «Ты уверен в том, что он не применял против них физического насилия?» – допытывалась Уайти. «Он был один и без оружия, Уайти», – сказал Тамбу тихо. «Когда его труп несли по улицам к космопорту, толпы людей приветствовали охранников и плевали на его тело. «Откуда ты знаешь все это, если он был совсем один?» — усомнилась Уайти. «Из сообщений наших осведомителей, находившихся на месте происшествия. Я даже получил копии официальных рапортов по поводу инцидента, подготовленных службой охраны муниципалитета. Большую часть времени с момента трагедии я потратил на то, чтобы еще раз проверить имеющиеся факты и соединить их в единое целое. Ты хочешь сказать, что приказал нанести удар еще до того, как проверил все факты?» — возмутилась Уайти. «Я вообще не отдавал такого приказа, Уайти. Это было сделано даже без моего одобрения. Ты не отдавал приказа?» Удивление и одновременно беспокойство странным образом отразились на лице Уайти. «Тогда кто же?» «Первый помощник Пека. При полной поддержке всей остальной команды», — вздохнул Тамбу. «Пек был одним из уважаемых капитанов». Уайти рассеянно потерла лоб рукой, словно пытаясь разгладить с него хмурые складки. «Я все же не думаю, что они поступили правильно, уничтожив целый город», — произнесла она наконец. «Они не собирались наносить удар по всему городу», — произнес Тамбу тихим голосом. «Они целились в здание муниципалитета. Это могло бы сработать, если бы не два обстоятельства. Ни у кого из них не было опыта стрельбы из космоса по цели на поверхности планеты. Они промахнулись». Роковым образом промахнулись, а кроме того, недооценили степень разрушения, причиняемого орудиями дальнего радиуса действия, специально предназначенными для применения в космическом пространстве. Они оба умолкли, каждый погрузившись в свои собственные мысли. «Жаль, что ты не сообщил мне об этом раньше», — заметила наконец Уайти. «Мне очень тяжело слышать это. Не знаю, что хуже. Новости сами по себе или то, что мне пришлось узнать о случившемся из уст посторонних людей». «Извини», — произнес Тамбу искренне. «Я уже пытался составить на этот счет официальное заявление, но это оказалось не так легко. Я сделал все от меня зависящее, чтобы предупредить всех капитанов, которые должны были совершить посадку на поверхность планеты. Но Ворона не ожидали на Эллее в течение ближайших 2 суток. «Пек был моим другом», — отозвалась Уайти сухо. «В данном случае ты бы мог сделать исключение». «Я же сказал тебе, что был занят», — огрызнулся Тамбу. «Как, по-твоему, я проводил все это время? Просиживал свой зад, играя в дартс? Я бы вызвал тебя, если бы представилась возможность, но ее не было. У меня имелись куда более важные дела. Не стоило бы говорить об этом, но это действительно так. Интересы флота всегда должны стоять для меня выше любой личной дружбы». «И что тут было такого сверхважного?» – парировала Уайти. «Что тебе стоило просто опубликовать заявление, в котором бы говорилось, что ты не имеешь никакого отношения к случившемуся на Зарне, что экипаж корабля действовал вопреки твоим приказам и должен быть подвергнут наказанию?» «Тут не все так просто», – пробормотал Тамбу, заколебавшись в первый раз за все время их разговора. «Есть множество факторов, которые нужно принимать в расчет». «И какие же, например?» – не отступала Уайти. «Неужели ты не понимаешь, что чем дольше будешь оставлять этот случай без комментариев, тем больше люди будут укрепляться во мнении, что удар был нанесен по твоему приказу?» «Я это понимаю. И даже лучше, чем ты, Уайти. Я могу сказать тебе по старой дружбе, что кроме экипажа корабля Пэка и меня самого, ты единственная, кто знает о том, что не я отдал этот приказ. Ты что, собираешься взять на себя ответственность за случившееся на Зарне?» Уайти приоткрыла рот от изумления. «Но почему, Тамбу? Ведь ты же ни в чем не виноват. Удар был нанесен с одного из кораблей под моим командованием», — возразил Тамбу. «Формально это возлагает на меня ответственность за произошедшее. В прошлом значительная доля доверия и уважения заслужена мною косвенно, благодаря поступкам капитанов. Я не вправе просто умыть руки после всего, что произошло, только потому, что дела приняли скверный оборот». «Я с тобой не согласна. Но даже если бы это было так, даже если бы я считала тебя ответственным, это ничего по сути не меняет. Ты обязан что-то предпринять. Ты должен определить меру наказания для экипажа звездолета». «За что?» – парировал Тамбу. «За то, что они были преданы своему капитану? За то, что они стерли с лица планеты горстку ублюдков, которые решили, будто могут безнаказанно убить любого из моих людей? А как насчет того, что они уничтожили целый город и всех, кто в нем находился?» – отозвалась Уайти резко. «Не считаешь ли ты, что это было уж слишком?» «Да, считаю», – отрезал Тамбу. «Но я не в том положении, чтобы судить об этом. Я не покидал пределов корабля вот уже 6 с лишним лет. Я не знаю, с какими трудностями сталкиваются члены экипажей, когда оказываются на поверхности планет. Я даже понятия не имею о том, с чем им приходится мириться. Скажи мне, Уайти, если бы все сложилось иначе, если бы вместо Пэка на Зарне ты сама была убита на Элее, как бы, по-твоему, на это отреагировала твоя собственная команда?» «Я не знаю», — призналась Уайти. «Но мне бы хотелось думать, что они проявили бы большую сдержанность». «Однако ты не можешь быть в этом полностью уверенной», — заметил Тамбу не без злорадства. «Хорошо, пойдем дальше. Если бы они повели себя так же, как команда Пэка, если бы они пошли на это, и ты была бы на моем месте, как бы ты поступила? Какое наказание для них показалось бы тебе достаточным? Выговор? Или же ты приказала бы поймать их и немедленно казнить? Что бы ты сделала?» «Мне надо подумать. Я не могу прямо сходу дать ответ на столь важный вопрос». «Тогда почему же ты набрасываешься на меня с упреками за то, что я пытаюсь выгадать немного времени на размышления?» — продолжал Тамбу обвинительным тоном. «Неужели ты думаешь, что я мог предвидеть это заранее? Или ты полагаешь, что я обязан иметь в уме некий всеобъемлющий план, который должен служить панацеей от всех бед?» «Ну ладно, я хватила через край. Однако теперь у тебя есть время. Для тебя самого будет лучше, если ты как можно скорее найдешь какой-нибудь выход из положения. Одному Богу известно, как отреагируют планеты, когда узнают о том, что произошло на Зарне. Да и весь остальной флот, если уж на то пошло». Тамбу так устал, что смех его прозвучал резко и неестественно. «Ты хочешь знать, как они отреагируют? Уже более 2/3 кораблей из состава флота вышли со мной на связь. И только менее 3% из них выразили недовольство по поводу случившегося. Причем главное их возражение сводилось к тому, почему их заранее не поставили в известность об изменении официального курса. Вот как далеко зашло возмущение в нашем флоте. Но планеты... Было начало Уайти. Наряду с теми вызовами, о которых я говорил, прерывал ее Тамбул, наблюдается настоящий прилив числа желающих заключить с нами договор. Нашим экипажам больше не нужно даже высаживаться на поверхность планет и обращаться с просьбами к местным властям. Планеты сами выходят с ними на связь, а некоторые из них передают свои предложения через посредство других планет. В финансовом отношении это событие оказалось самым выгодным из всех, которые когда-либо мы имели. Внезапно он заметил, что изображение Уайти на экране сжалось. Не то чтобы качество приема было низким, скорее она сама словно съежилась в своем кресле. Ушла в себя. «С тобой все в порядке?» – спросил он с сочувствием в голосе. «Я вовсе не собирался на тебя кричать. Просто в последнее время мне пришлось, ох, как нелегко». Уайти покачала головой, на этот раз не поднимая глаз на экран. «Не беспокойся. Твои слова, а не то, каким тоном ты говорил со мной, заставили меня принять решение». «Какое еще решение?» – нахмурился Тамбу. «Я покидаю флот», – вздохнула Уайти. «Я ухожу в отставку, пока еще не поздно. Я рекомендую ПП, моего первого помощника в качестве моего заместителя. Он человек достаточно надежный, и команда его уважает». «Погоди минуту», – запротестовал Тамбу. «Я еще не принял никакого окончательного решения по поводу этого недоразумения. Не надо...» «Нет, ты уже все решил», – мягко поправила его Уайти. «Может быть, ты пока сам этого не понимаешь, но это так. Я знаю тебя, Тамбу. Вероятно, даже лучше, чем ты знаешь себя сам. Если бы ты собирался встать на мою сторону, то уже сделал бы это. Сам по себе факт, что ты все еще колеблешься, о многом мне говорит. Думаю, что я не могу больше следовать за тобой». Едва Уайти сказала это, Тамбу почувствовал, как истина, содержавшаяся в ее словах, словно холодной волной обдала его. Истина столь горькая, что он не хотел признаваться в ней даже самому себе. «Не слишком ли внезапное решение?» – спросил он тихо. «Вовсе нет. Я уже давно подумывала об этом, но так уж вышло. Я не могу от него отказаться». «Хорошо, пусть будет по-твоему. Однако нам понадобится некоторое время, чтобы уладить все формальности. Тебе полагается приличная пенсия. И кроме того, мы должны будем подготовить для тебя какое-нибудь надежное убежище. Помести мою пенсию в общий фонд. Я успела накопить достаточно собственных сбережений, чтобы жить безбедно до конца моих дней. Что же касается убежища, то я предполагаю просто взять челночный корабль, который доставит меня на поверхность Элеи, и обосноваться там. Это место ничем не хуже остальных». «Но на Элеи всем известно, что ты принадлежишь к числу моих капитанов», – возразил Тамбу. «Это небезопасно. Кроме того, они будут знать, что я покинула флот», — заметила в ответ Уайти. «И почему? Не думаю, что у меня возникнут там особые сложности». «Похоже, что ты обдумала свой шаг достаточно тщательно», — произнес Тамбу с горечью. «Я рассматривала этот вариант еще до того, как мне сообщили на Элей о случившемся. К слову сказать, Тамбу, я думаю, что ты совершаешь ошибку. Флот и раньше не пользовался большой популярностью среди планет, но теперь ты берешь на себя роль самого обыкновенного шантажиста. Вряд ли они долго будут терпеть подобное. В будущем тебя ждут неприятности, и мне, со своей стороны, не хотелось бы находиться рядом, когда грянет гром». «Это твое личное мнение». «Возможно», — Уайти пожала плечами. «Но не исключено также, что это точка зрения подавляющего большинства людей. Тебе бы следовало прислушиваться к мнению населения планет столь же внимательно, как это ты делаешь в отношении своего флота». «В данный момент меня куда больше заботит мой флот». «Я знаю», — вздохнула Уайти. «В этом-то и состоит твоя ошибка. Прощай, Тамбу. Конец связи». Рамона вернулась в каюту как раз вовремя, чтобы увидеть, как экран постепенно погрузился в темноту. «Что это все значит?» – спросила она. «Мне казалось, ты не собирался больше отвечать на вызовы до тех пор, пока как следует не выспишься». «Этот сигнал поступил с борта Ворона», — пояснил Тамбу, уставившись на погасший экран. «Мы только что потеряли еще одного капитана. И самым прискорбным образом...» «Уайти?» — воскликнула Рамона, отставив в сторону поднос, который держала в руках. «Что с ней? Ее убили?» Тамбу поднялся с места и направился к кровати, не обращая внимания на сэндвичи, лежавшие на подносе. «Нет, ее не убили, но мы ее навсегда потеряли».